Холли была не из тех, кто умеет беречь вещи, и она, наверное, давно уже потеряла эту медаль, сунула в чемодан и забыла где-нибудь в гостинице. А клетка все еще у меня. Я таскал ее с собой в Нью-Орлеан, Нантакет, по всей Европе, в Марокко и в Вест-Индию. Но я редко вспоминаю, что подарила ее Холли, потому что однажды я решил об этом забыть. У нас произошла бурная ссора. И поднялась эта буря из-за чудо-клетки Оуди Бермана и университетского журнала с моим рассказом, который я подарил Холли. В феврале Холли отправилась путешествовать с Мэг, Расти и Жозе Барой Ягаром. Размолвка наша случилась вскоре после ее возвращения. Кожа у Холли потемнела, как от йода, волосы выгорели до бела, и время она провела прекрасно. «Значит, сперва мы были на Кью-Уэст. И Расти там взъелся на каких-то матросов. Не то наоборот, они на него взъелись. В общем, теперь ему до самой могилы носить корсет. Милейшая Мэг тоже угодила в больницу. Солнечный ожог первой степени. Отвратительно, сплошные волдыри и вонючая мазь. Запах ее невозможно было вынести, поэтому мы с Жозе бросили их в больницу и отправились в Гавану. Он говорит, вот подожди, увидишь Рио. Но на мой вкус, Гавана тоже место хоть куда. Гид у нас был неотразимый. Больше, чем наполовину негр, а в остальном китаец. Хотя и к тем и другим я равнодушна, гибрид оказался ничего. Я даже позволяла ему гладить мне под столом коленки. Он мне, ей-богу, казался довольно забавным. Но однажды вечером он повел нас на какую-то порнографическую картину. И что же ты думаешь? На экране мы увидели его самого. Конечно, когда мы вернулись в Кью-Уэст, Мэг была убеждена, что все это время я спала с Жозе. И Расти тоже. Но он не очень убивался, ему просто интересно было узнать подробности. В общем, пока мы с Мэг не поговорили по душам, обстановка была довольно тяжелая. Мы были в гостиной, и хотя к концу подходил февраль, елка, побуревшая, потерявшая запах, с шарами, сморщенными, как вымя старой коровы, по-прежнему занимала большую часть комнаты. За это время появилась новая мебель, походная койка, и Холли, пытаясь сохранить свой тропический загар, загорала на ней под кварцевой лампой. «И ты ее убедила?» Что я не спала с Жозе? Бог мой, конечно. Я просто сказала, но знаешь, как на исповеди и с надрывом. Сказала ей, что меня интересуют только женщины. Не могла же она поверить. Ну да, черта с два не могла. А зачем, по-твоему, она купила эту койку? Чего-чего, огорошить человека я умею. Миленький, будь добр, натри мне мазью спину. Пока я этим занимался, она сказала. Оди Берман в городе, слушай, я дала ему журнал с твоим рассказом. Ему понравилось. Он считает, что тебе стоит помочь. Но говорит, что ты не туда идешь. Негры и дети, кому это интересно? Да уж, наверное, не мистеру Берману. А я с ним согласна. Я два раза прочла рассказ. Одни сопляки и негры. Листья колышутся, описания. В этом нет никакого смысла. Рука моя, растиравшая по спине мазь, словно вышла из повиновения. Ей так и хотелось подняться и стукнуть Холли. «Назови мне что-нибудь такое», — сказал я спокойно. «В чем есть смысл, по твоему мнению?» «Грозовой перевал», — сказала она, не раздумывая. «Совладать с рукой я уже почти не мог». «Глупо. Сравниваешь с гениальной книгой». «Ага, гениальный, правда? Дикарочка моя Кэти, господи, я вся изревелась. 10 раз ее смотрела». «А-а-а», — сказал я с облегчением. «А-а-а», — непростительно возвышая голос. «Киношка!» Она вся напряглась, казалось, что трогаешь камень, нагретый солнцем. «Всякому приятно чувствовать свое превосходство», — сказала она. «Но неплохо бы для этого иметь хоть какие-нибудь основания». «Я себя не сравнивал с тобой или с Берманом, поэтому и не могу чувствовать своего превосходства. Мы разного хотим». «А разбогатеть ты не хочешь?» «Так далеко мои планы не заходят». «Судя по твоим рассказам, да. Как будто ты их пишешь и сам не знаешь, чем они кончатся». «Ну так я тебе скажу, зарабатывай лучше деньги. У тебя дорогие фантазии». «Вряд ли кто захочет покупать тебе клетки для птиц». «Очень жаль». «И еще не так пожалеешь, если меня ударишь. Только что ты хотел, я по руке почувствовала. И опять хочешь». «Я хотел, и еще как». Сердце стучало, руки тряслись, когда я завинчивал банку с мазью. «О нет, об этом я бы не стал сокрушаться. Я жалею, что ты выбросила столько денег. Расти Троулер — нелегкий заработок». Она села на койке. Лицо и голая грудь холодно голубели под кварцем. «Тебе понадобится 4 секунды, чтобы дойти отсюда до двери. Я даю тебе 2.